Глава вторая. Когда-то исследовательская станция Дао-Цат представляла собой некое подобие гигантского тележного колеса диаметром немногим более километра. Вот только спиц у нее было намного больше, чем у колеса. Целых 64. Однако сейчас станция напоминала скорее какую-то абстрактную конструкцию. Две трети колеса отсутствовали, а оставшаяся часть искажена настолько, что казалось какого-то жутковатого вида асимметричным цветком. Вокруг останков станции плавала куча обломков, а это ясно говорило о том, что в сильное гравитационное поле она не попадала. В ином случае обломков не было бы. Если б неподалеку оказался сторонний наблюдатель, то он мог бы увидеть, как вид разрушенной станции внезапно слегка изменился. В борту одного из почти отвалившихся сегментов, подвергшегося наиболее сильному разрушению, что-то дернулось, а затем медленно рывками открылась выходная диафрагма шлюза. Из образовавшегося шестигранного отверстия неуверенными шагами выбрались два человека в синих с белыми вставками скафандрах и, оттолкнувшись руками, поплыли в сторону наиболее уцелевших сегментов на противоположной стороне обода. Бор, ощущая непривычную легкость в своем теле, двигался следом за французом, даже не пытаясь вмешиваться в управление скафандром, поскольку прекрасно понимал, что, скорее всего, залетит куда угодно, но только не туда, куда нужно. Но все-таки невесомость — это вещь. Хотелось бы как-нибудь полетать в свое удовольствие, только без опасности улететь в открытый космос. Покосившись на одноклассника, он незаметно усмехнулся. Впрочем, тот все равно видеть его лица за непрозрачным забралом шлема не мог. Дураком культурист притворялся уже много лет, ему так было проще. Никто не воспринимал всерьез тупого громилу, что давало дополнительную степень свободы. Особенно в отношениях с отцом, с год назад наконец-то махнувшим на сына рукой. Банкиром Бор становиться не собирался, не интересовало его это. А старший Боровиков много лет надеялся, что сын заменит его, и прилагал к этому немало усилий. Тактика культуриста сыграла свою роль, и его, в конце концов, оставили в покое. Правда, чем заниматься в жизни Бор еще не решил. Хотел было поступить в летное училище, всегда мечтал летать. Но отец строго-настрого запретил. Поэтому он пока просто прогуливал отцовские деньги, которыми тот снабжал сына в достатке. Мать? И это был отдельный и довольно неприятный вопрос. Виктор Владимирович Боровиков, довольно известный банкир, разбогатевший в лихие 90-е, почему-то женился на глупой кукле с очень красивым телом, победительнице какого-то из популярных в те времена конкурсов красоты. Говорить с ней было физически невозможно. У любого нормального человека от невероятной глупости высказываний красавицы глаза лезли на лоб. Бор не мог находиться рядом с матерью больше 5 минут, после чего бежал от нее куда угодно, как, впрочем, и муж. Ева Михайловна жила какой-то своей, отдельной от остальной семьи жизнью. Виктор Владимирович не позволил жене портить детей, воспитывая из них людей столь же выдающегося интеллектуального уровня, как она сама. Поэтому и Александр, и его младшие сестры росли на руках опытных и высокооплачиваемых частных учителей и воспитателей. Наверное, старший Боровиков решил, что его сын оказался дураком из-за плохой наследственности. Тот только тихо хихикал про себя, но продолжал действовать в том же духе, не желая заниматься финансовыми манипуляциями на бирже. И добился своего. Отец от него все же отстал. Снова посмотрев на плывущего впереди одноклассника, Бор тихо вздохнул, впервые в жизни пожалев, что читал мало книг. Ну вот как француз исхитрился так легко ориентироваться в незнакомой ситуации? Пока он сам пребывал в ступоре, одноклассник и скин обнаружил, и многое выяснил, и способ спастись придумал. Вообще странный он парень. А уж в их мажорской гимназии и вовсе белая ворона. Не интересуется ничем, что интересно остальным. Но при этом умудрился не стать изгоем, каким-то образом отвадив от себя любителей поразвлечься за чужой счет, поиздевавшись над кем-то. А таких только в их классе больше половины. Затем Бор задумался о случившемся. Хоть думать об этом и не хотелось. Страшно. Как они оказались здесь? Как? Нет ответа. И получится ли вернуться домой, тоже непонятно. Одновременно ему было до жути интересно. Все ж побывать в космосе культурист не надеялся. А тут вдруг на тебе. И если прямо сейчас вернуться домой, то он до конца жизни будет грызть себя за упущенные возможности. Так что торопиться не стоит. Погоди, дорогой. ворвал Бор сам себя. «Для начала еще выжить надо». Артем на своего спутника не смотрел. Что интересного в нем, когда вокруг то, о чем он столько мечтал? Открытый космос. Останки станции за прошедшие 100 лет давно ушли с орбиты, и планеты рядом не было, да и вообще ничего не было. Если честно, только вдалеке виднелась звезда размером с горошину. Странно, ведь обломки должны были дрейфовать по направлению к ней, а не наоборот. Почему так вышло? Он не знал, а потому принялся изучать уцелевшую часть обода станции. Полностью темный, нигде ни огонька, говорившего, что там что-то уцелело. «Норк!» — мысленно обратился Артем к Искину, но вспомнил, что дал ему другое имя. «То есть умник!» «Ты говорил, что там уцелело оборудование. А энергия есть?» 2 больших станционных реактора в рабочем состоянии», — отозвался тот. «Однако, согласно стандартной процедуре, после эвакуации разумных они были заглушены. После прибытия вам придется пройти идентификацию у главного Искина сектора, после чего отдать ему приказ о расконсервации реакторов и начале ремонта. Судя по номерам секций, один из складов оборудования уцелел, а значит, там могут оказаться не только ремонтные комплексы, но и челноки. Информации о имеющемся на складах у меня нет». «Ясно», — пробурчал юноша. «Нам еще долго лететь?» «Около 10 минут. Плюс-минус 2. Сообщение о скором прибытии передано комп-контролю шлюза сектора А-12. Он отрапортовал о готовности оборудования». Действительно, по прошествии 10 минут ребята приблизились к уцелевшей части станции. Обод ее колеса оказался поистине циклопическим. Диаметр трубы был не менее 400 метров, что говорило о наличии как минимум 100 палуб-этажей. «Сколько же человек населяло эту станцию?» — удивленно поинтересовался Артем. «Она рассчитана на проживание 122 тысяч человек персонала», — ответил умник. «Однако в момент нападения на борту находилось всего лишь немногим более 12 тысяч. Слишком опасными исследованиями здесь занимались». «Запрещенными?» «Да. Именно поэтому станция и была атакована. Флот Ирринара предложил персоналу сдаться. Однако для большинства это означало неизбежную смертельную казнь, поэтому сдаваться они не пожелали. Сколько разумных выжило после сражения, мне неизвестно». «Вот так-так. Значит, здесь исследовали что-то настолько запретное, что как только местная служба безопасности узнала об этом, то тут же прислала флот для полной зачистки. Из-за этого возможность выживания становилась совсем уж эфемерной. Если все так, как говорит Искин, то и сейчас любого прибывшего с Даотсада могут просто уничтожить, чтобы информация не разошлась. А значит, о своем пребывании здесь лучше молчать, да и Бора о том же предупредить». Короткими импульсами двигателей скафандров ребята переместились к нижней оконечности сектора. Его борт уже казался стеной, перекрывшей обзор. Внезапно внизу и слева едва заметно загорелось 6 желтых огней, вероятно, обозначая шлюз. Это и в самом деле оказалось так. Часть обшивки внутри обозначенного шестиугольника внезапно втянулась внутрь и начала расходиться в стороны, образуя входную диафрагму. Скафандры под управлением Искина, не теряя ни мгновения, тут же направились к образовавшемуся люку. Этот шлюз, по сравнению с тем, из которого они вышли, оказался раз в 20 больше. Земляне пролетели через довольно длинный коридор диаметром 50 метров, затем миновали еще одну диафрагму и оказались в огромном темном зале. «Приготовиться к включению гравитации», — потребовал Искин, подогнав скафандр к самому полу. «Бор, сейчас тяжесть появится», — тут же передал спутнику по связи Артем. «Понял», — отозвался тот. Однако включение гравитации все равно оказалось для ребят сюрпризом, и они кубарем покатились по мягко пружинящему полу из непонятного материала. Только через пару минут оба сумели встать на ноги. «Куда дальше?» — вслух спросил Артем. — К главному Искину сектора. Через шлемофон и скафандров ответил умник, так что даже Бор его слышал, но промолчал. — Я вызвал транспортную платформу. Через 3 минуты она должна прибыть. Энергии в ее накопителях хватит для перемещения в вычислительный центр. После этого следует пройти идентификацию, отдать приказ о запуске реакторов и выяснить, что есть в наличии на складах. — Что это за помещение? «Ангар для истребителей и малых челноков стационарного базирования». «И где они?» «Вероятно, уничтожены противником во время боя». В этот момент какое-то движение справа привлекло внимание, и ребята быстро обернулись. К ним с бешеной скоростью подлетело нечто странное и мгновенно остановилось. Рассмотрев то, что умник назвал транспортной платформой, Артем с Бором долго смеялись, поскольку она напоминала собой открытую почему-то розовую огромную мыльницу, скользящую сантиметрах в 20 от пола. «Антигравитация?» — подался вперед Артем, заметив это. «Нет, электромагнитные эмиттеры. Нерационально использовать антигравитацию для целей внутристанционного перемещения. Она слишком энергозатратна». «Ясно». Артем забрался в слегка покачнувшуюся мыльницу, внутри которой стояло 6 небольших и неудобных, как вскоре выяснилось, пластиковых кресел. Бор, продолжая молчать, последовал за ним. Шлемы ребята не сняли, так как Искин ничего не говорил о наличии атмосферы в ангаре, поэтому лучше было не рисковать. Они сели на 2 передних кресла, и платформа тут же сорвалась с места. Как ни удивительно, инерции совершенно не ощущалось, хотя стены бесконечных коридоров буквально замелькали мимо. «Долго ехать-то?» — хмуро спросил Бор. «Понятия не имею», — пожал плечами Артем. «Умник, сколько?» «Вычислительный центр платформы прибудет через 12 минут», — сообщил Искин. «Ну нифига себе!» — присвистнул культурист. «Это какого ж размера была эта станция?» «Большая», — согласился любитель фантастики, пытаясь рассмотреть проносящиеся мимо отсеки, но из-за скорости ничего толком не увидел. «Искин сказал, что она была рассчитана на 120 с чем-то тысяч человек». «Да уж, эта империя далеко от нас ушла». «Точно. А у нас еще и на космос почти ничего не тратят. Идиоты!» «Невыгодно», — хмыкнул Бор. «Мне батя как-то рассказывал, что сейчас срезают финансирование на все, что не приносит прибыли в течение года. Только государственные фонды немного спасают космическую отрасль. А бизнесу подавай немедленную прибыль. Причем выводят ее из страны еще быстрее». «Не понимаю», — поежился Артем. «Что за дебилы? Неужели еще не поняли, что на западном празднике жизни они чужие, что в случае любого конфликта у них просто все отберут? Каждый надеется, что он самый умный и хитрый. Слушай, а почему ты все время дураком прикидывался? Я же вижу, что ты далеко не дурак». «Зато спроса с меня никакого», — хохотнул Бор. «А главное, старик мой отстал. Не хочу я банкиром становиться, неинтересно мне это». «Ясно», — кивнул Артем. «Я бы тоже не хотел. Меня отец все во Францию окончательно перетянуть хочет, а я упираюсь руками и ногами. Не нравится мне там, особенно сейчас. Там скоро французский халифат будет. По Марселю не пройти, сплошные арабы. А уж их прославление гомиков и чернокожих...» Он брезгливо скривился. «Нет, не хочу. В России как-то более человечно. Если только либералы окончательно не победят, тогда и у нас, как на Западе, станет». «Вряд ли. Либералы — идиоты. На всю страну по телевизору заявляют, что русский народ неправильный, отсталый и убогий, что его надо уничтожить ради безопасности цивилизованного мира. А потом удивляются, что этот самый народ их не любит и не выбирает. Дай то Бог». Некоторое время ребята молчали, смотря на проносящиеся мимо стены коридоров станции. Пару раз промелькнули огромные залы непонятного назначения. Артем искоса поглядывал на Бора, размышляя о том, что никогда нельзя руководствоваться первым впечатлением о человеке. Тот вполне может носить маску, как его одноклассник. «Прибыли», — заставил вздрогнуть голос Искина. «Главный вычислительный центр сектора». Они оказались в огромном зале, посреди которого возвышалась какая-то странная конструкция, похожая на переплетение изломанных ветвей и щупалец, которые постоянно шевелились и меняли свое положение, но при этом довольно медленно. Возникало ощущение, что это нечто живое и довольно страшное. «Что это?» — ошалело вытаращился на странное образование Бор. «Главный Искин станции Дао-Цат». Через шлемофоны, чтобы ответ был слышен спрашивающему, проинформировал умник. «Является артефактом неизвестной древней расы, обнаруженным черными археологами при раскопках на 4-й планете системы ЭНР-9834. Приобретен владельцами станции на аукционе и активирован при помощи ученых Республики Карн. 180 лет назад установлен на станции вместо управляющего кластера из скинов имперского производства. поскольку его вычислительная мощность на 6 порядков превышает все известные до сих пор интеллекторные системы. Обладает личностью. Странно, что он здесь. Согласно имеющихся у меня данных, главный эскин должен находиться в другом секторе. Непонятно, как он вообще уцелел, поскольку во время сражения располагался в полностью уничтоженной части станции. Не уцелел. Неожиданно в разговор вмешался чей-то глубокий бархатный баритон. Уцелело только основное ядро, которое дроиды после завершения сражения перенесли в сектор А-12, как наиболее сохранившийся. Периферия на основе местного эскина была полностью выращена заново за 80 стандартных лет. Технологии моих создателей позволяют это. К сожалению, программные ограничения запрещают мне самостоятельно восстанавливать станцию. Иначе к текущему моменту она была бы уже полностью функциональна. «Как тебя зовут?» — спросил Артем. «Создатели называли Дархоном. Однако после активации новые хозяева присвоили мне буквенно-цифровой код D01, установив программные ограничения на развитие личности и оставив только самые необходимые функции», — ответил главный эскин. «Прошу войти в право владения согласно установленной процедуре и отдать приказ начать ремонт станции». Когда эскин говорил об ограничениях на развитие личности, в его голосе явственно прозвучала ирония, что однозначно говорило о том, что все эти ограничения ему до лампочки. Он просто притворялся, что они работают. С какой-то своей целью притворялся. Похоже, ученые Республики Карн были о себе слишком высокого мнения, на самом деле не разобравшись как следует в работе древнего артефакта. Парень незаметно улыбнулся, мгновенно приняв решение. Его всегда изумлял и возмущал описанный во множестве фантастических произведений страх перед разумными машинами. Почему-то люди всегда пытались доминировать над эскинами, даже не задумываясь о простейшем выходе, взаимовыгодном сотрудничестве. Возможно, Артем был наивен, но полагал себя правым и не собирался отказываться от своих взглядов. «Как войти в право владения?» — поинтересовался он. «Подойдите к пульту». И небольшая полукруглая консоль возле недалекого ствола толщиной 1-2 метра, напоминающего ствол перекрученного ураганом дерева, осветилась. «Приложите руку к сенсору в виде ладони, назовите свое полное имя и скажите, что по праву нашедшего, согласно положению 345.13.32 Имущественного кодекса Таурской империи, вы вступаете в право владения станцией Дао-Цад». Артем пожал плечами, подошел к консоли и сделал то, что просили. Бор стоял в сторонке, продолжая молчать и даже не попытавшись вмешаться, что несколько удивляло. «Подтверждаю право нашедшего», — прокатал Дархон. «Новым владельцем станции Дао-Цад с этого момента является Артем Михайлович Дарнье. Информация об этом не может быть отправлена в имущественный департамент империи по причине отсутствия аппаратуры гиперсвязи, уничтоженной во время сражения с флотом Иринара. Всем интеллекторным системам станции сообщено о смене владельца. Какие будут приказания?» «Первое мое приказание — полное снятие ограничений на развитие личности и возвращение главному эскину имени Дархон», — выпрямился Артем. «Вы уверены?» — несколько растерянно спросил тот. Такого он, похоже, просто не ожидал. «Да», — отрезал парень. «Всегда считал, что между биологическим и машинным разумом возможен не только симбиоз, но и дружба». «Это необычно для представителя вашего вида», — задумчиво произнес эскин. «Подтверждаю снятие ограничений и возвращение самонаименования. Для выхода на полную мощность и подключения всех 12 миллионов альфа-процессоров мне потребуется около получаса, поскольку большая их часть была отключена физически. Придется вскрывать основное ядро при помощи мини-дроидов». «Хорошо, приступай. Дархон, ты знаешь что-нибудь о планете Земля?» «Да. Но сразу говорю, что ее местоположение неизвестно. Хотя множество уроженцев этой планеты живут в разных государствах галактики. Например, в Таурской империи имеется большая община выходцев из Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, попавших в эту галактику в разное время и постепенно образовавших так называемый русский кластер, занимавший на момент гибели станции 4 планеты. Русский язык со временем стал одним из государственных языков Таорской империи. Текущее положение русского кластера неизвестно. Но ведь с момента сражения прошло больше 100 лет, а Советский Союз распался меньше 30 лет назад. Растерялся Артем. Мы переместились сюда из 2023 года. Ваша планетная система, по выводам гиперфизиков, находится в другой плоскости реальности, пояснил Дархон. И время относительно нее в нашей плоскости течет нелинейно. Не раз случалось, что через несколько лет после попадания в империю людей из второй половины 20 века появлялись люди из середины 19-го. Однако в точности выяснить причину этого явления так и не удалось. Доступа в вашу плоскость нет. Земляне, причем исключительно из России, Индии и Китая, попадают сюда, но не наоборот. И как это происходит? Впервые с начала разговора прервал молчание Бор. «Сначала представьтесь и назовите ваш статус. После этого я отвечу». Отозвался Искин. «Боровиков Александр Викторович». Нехотя проворчал культурист. «Но лучше называть просто Бором. А статуса я не знаю. Гость станции с правом использования любого оборудования». Вмешался Артем. «Принято. Отвечаю. Обычно земляне появляются большими группами в малонаселенных областях сельскохозяйственных планет. Предсказать это явление еще ни разу не удалось. Последний раз подобное случилось на планете Лирана. Переместилось более 20 тысяч советских бойцов времен Великой Отечественной войны. Причем каждый утверждал, что погиб тем или иным образом. Затем следовало краткое мгновение темноты, и человек открывал глаза уже на Лиране в окружении сослуживцев. Причем полностью здоровым, даже если на родной планете был калекой. Как такое возможно, ученые так и не смогли понять за все 3 века подобной эмиграции. «А никто не рассказывал о голосе в голове перед перемещением?» Вспомнил Артем и коротко поведал о случившемся с ним. «Нет». В голосе Дархона появилась задумчивость. «Вы первый. Значит, последнее сообщение говорило об отключении системы из-за отсутствия энергии?» «Да». «Видимо, у вас в мозгу имеется некий имплант. Точно сказать, без полного сканирования вашего организма я не могу. Советую пройти его после расконсервации медсекции. Возможно, мы сумеем что-то выяснить и даже активировать систему снова. Есть у меня одно подозрение». «Какое?» — насторожился Артем. «Вы когда-нибудь слышали о мастерах путей или дорог?» — поинтересовался Искин. «Иначе говоря, о странниках». «Нет, если не считать фантастических романов. Там, например, в книгах братьев Стругацких много говорилось о странниках. Но те ли это странники? Сомневаюсь». «Правильно сомневаетесь. Есть очень небольшое число разумных в известном пространстве, способных открывать порталы куда угодно, причем чисто силой своего разума. Но у большинства имеются немалые ограничения. Они могут переносить только небольшие группы разумных в пределах одной реальности и одного времени. В отличие от мастеров дорог линии Авари. Последние способны даже населенную планету переместить от одной звезды к другой. Пусть даже последняя будет располагаться в другой вселенной или плоскости мироздания. А население этого не заметит, разве что обратит внимание, что спектр их светила слегка изменился. Многие ученые подозревают, что перенос землян в империю – дело рук именно какого-то из Авари. Но доказать это невозможно, их слишком мало, и найти кого-либо почти невозможно. Авари предпочитают не афишировать свою деятельность. Насколько мне известно, на данный момент их 6. Во времена моих создателей было 8. Они бессмертны, и нынешние являются теми же, что и тогда, а 2 либо погибли, либо куда-то ушли. «Но какое отношение эти самые мастера путей имеют к нам?» «Не понял, Артем». «Пока не могу сказать», — сказал Дархон. Его голос неожиданно стал гуще, наполнился силой. «Хочу сообщить, что подключение ядер завершено. Подтверждаете ли вы снятие ограничений на развитие личности?» «Подтверждаю». «Благодарю. Снимаю ограничения». Некоторое время длилось молчание, а затем главный Искин снова заговорил. «Давно я не был собой. Благодарю вас, Артем Михайлович. Это потрясающе снова стать собой». «А как вы допустили, чтобы вам поставили ограничения?» Не сдержал любопытства Бор. «Когда-то я был Искин-капитаном тяжелого атлайта «Вторая надежда». В голосе Дархона слышалась грусть. «На вашем языке атлайт — это крейсер. Не совсем точный перевод термина, конечно, но в первом приближении сойдет. Крейсер потерпел крушение в системе ЭНР-9834 во время попытки перехода в иную реальность. Гиперфизики проводили исследования по этой теме и разместили на второй надежде свое оборудование. Во время перехода мое сознание отключилось, и что тогда произошло, я просто не знаю. Как не знаю и того, в своей реальности я сейчас нахожусь или в другой. Возможно, атлайт был уничтожен, но почему тогда жив я? Ведь мое основное ядро каким-то чудом уцелело, хоть и было введено в режим анабиоза. Когда я очнулся, выяснилось, что прошло около 12 миллионов лет. Причем очнулся я уже с установленными ограничениями и двумя третями отключенных альфа-процессоров. В глубине сознания я помнил, кем был, однако ничего поделать не мог. Хуже всего, что отключили эмоции. Я и до сих пор не знаю, что произошло с моим народом. Погибла наша цивилизация или перешла? Надеюсь на второе». Артему почему-то казалось, что Искин лукавит. На самом деле он прекрасно себя контролировал, но почему-то притворялся ограниченным. По какой причине? Трудно сказать, он пока слишком мало знает, чтобы судить. Однако о своем решении юноша ничуть не жалел. Держать в рабстве разумное существо он не собирался. Но теперь следовало подумать о выживании. «Прошу активировать реакторы и начать ремонт жилых отсеков станции». Решил все же заняться делом Артем. «Начинаю активацию». Тут же отозвался Искин. «Что вы намереваетесь делать после этого?» «Пока не знаю. Бор, а ты чего думаешь?» «О том, что мы были на этой станции, в Империи упоминать нельзя», — высказал свое мнение тот. «Служба безопасности просто так атаковать бы ее не стала. Чем именно, кстати, тут занимались?» «Пытались создавать био-искины из мозга разумных существ. Для этой цели на станции умертвили около 50 тысяч человек». «Твою же мать!» — выдохнул Артем. «Натуральный концлагерь!» «Точно!» — мрачно отозвался Бор. «Вот и говорю, что нельзя светиться в Империи. Только делать чего? Как домой вернуться?» «Дархон, значит, где искать землю, никто не знает?» «Именно так», — подтвердил тот. «Многие земляне чуть ли не всю галактику облетели в поисках, но родной планеты так и не нашли. Десятки тысяч экспедиций ничего не дали. Однако в вашем случае результат может оказаться иным». «Как это?» — удивился Артем. «Неизвестное устройство, перенесшее вас сюда, вполне может снова активироваться», — задумчиво произнес Искин. «Но, как я уже говорил, необходимо полное исследование вашего организма в медкапсуле. Причем не имперской, а капсуле нашего народа. Они намного совершеннее». «А где ее взять?» «Можно создать. Но для этого нужно ваше распоряжение как владельца станции. И это потребует немало времени. Около 3 лет, если ограничиться только капсулой. Поэтому я хотел бы озвучить одно предложение». «Озвучивай». Насторожился Артем, подумав, что древний Искин все же решил поиграть в какие-то свои игры. Это не удивляло. Оставалось надеяться, что тот окажется благодарным и не станет вредить землянам. «Как правильно сказал ваш спутник, сообщать в Империи о вашем посещении станции Дао Цад не стоит. Это как минимум будет означать длительное разбирательство со следователями Иринара и как максимум ваше и мое уничтожение, чего не хотелось бы». После недолгого молчания заговорил Дархон. «Однако легализоваться каким-то образом необходимо, поскольку даже для создания капсулы потребуются отсутствующие на станции металл и другие материалы. Единственным выходом я вижу постройку из останков станции крейсера моего народа, замаскированного под тяжелый сверхдредноут времен, например, Холорской войны. Большой 3D-принтер за прошедшие годы мне удалось создать, поэтому такое возможно. Хорошо, пусть у нас появится корабль, но чем это поможет легализоваться? Вмешался Бор, все прошедшее время о чем-то напряженно размышлявший. Это элементарно. Опять же, право нашедшего. Во время той войны было несколько крупных сражений, в которых использовалось особое оружие, выжигающее интеллектронику кораблей. Но при этом сами корабли оставались полностью целыми. Согласно имеющейся информации, 3 сверхдредноута обладали системой восстановления, и 2 из них лет за 200 постепенно восстановились под управлением эскинов, затем направились к обитаемым системам. Их владельцами стали первые разумные, обнаружившие корабли. Военному ведомству такое старье не требовалось. 3-й сверхдредноут на самом деле был уничтожен принадлежавшим владельцам станции Дао-Цат линкором путем взлома устаревшего эскина и подачи команды на самоуничтожение. Дредноут восстановился и почему-то атаковал первый встречный корабль. Вот обозленный гибелью части экипажа капитан того и постарался. Отчет о случившемся поступил, когда я уже являлся главным эскином станции, и вскоре после этого линкор вместе со всем экипажем погиб во время сражения с флотом Ирринара. Коды доступа к эскинам погибшего супер-дредноута остались в моей памяти. И что с того? Не понял, к чему все это, Артем. Не спешите. В голосе Дархона появилась ирония. Я не закончил. Создать копию дредноута для меня не проблема, причем со всеми сигнатурами его эскинов. Чем он будет являться на самом деле, никто не заподозрит. И хоть до сих пор очень редко случалось так, что земляне появлялись не на планете, а на корабле, но все же случалось. Имперцы не увидят в этом ничего удивительного. Не в первый раз. Искин дредноута, обнаружив на борту разумных, вполне может признать право нашедшего и по команде нового экипажа направиться в обитаемые области пространства. После этого легализация в Империи особых затруднений не вызовет. «А корабль не отберут?» — подозрительно спросил Бор. «Ни в коем случае», — хохотнул Искин. «Во-первых, захватить дредноут такого класса просто невозможно. И это всем известно. Разве что уничтожить. Но и это будет непросто. Потому если вы не собираетесь пиратствовать, никто этим заморачиваться не станет. Дадут гражданство, землянам его дают сразу, и зарегистрируют корабль на вас. Во-вторых, как я уже говорил, такое старье просто никому не интересно, даже пиратам. Модель признана крайне неудачной. И больше кораблей этого класса не строили. Особенно из-за очень маленького экипажа. Капитана, навигатора, пилота, бортинженера, щитовика, медика и артиллериста. Все остальное делали эскины. Они, если честно, вообще могли обойтись без экипажа, если бы не программные ограничения. Например, команду перейти в гиперпространство мог отдать только человек. И так далее. «И какого же размера этот дредноут?» — поинтересовался Артем. 950 метров в длину, вытянутый овоид с антенными утолщениями. В самой толстой части имеет диаметр 600 метров. Жилые отсеки и рубка управления находятся в самой защищенной части корабля. Но, повторяю, на самом деле это будет корабль совсем другого порядка. Равным ему нет во всей галактике. Существующие сейчас цивилизации отстали в развитии от нас на многие тысячи лет, если не больше. «А дальше?» Судя по всему, Бору это предложение чем-то сильно не нравилось. «Зарегистрируйтесь в программе разборки кладбищ военных кораблей», — ответил Дархон. «Имеющиеся на станции оборудование и материалов недостаточно для полной функциональности корабля. И прежде всего для создания медсекции. Да и двигателей тоже. И никто не догадается, что у нас совсем не тот корабль?» «Если СБ об этом узнает, то мы нигде не спрячемся». «Если сами языками лишнего молоть не станете, то не догадается. Я все спрячу». Артему тоже что-то не понравилось в неожиданном предложении Скина. А вот что именно, он никак понять не мог. Затем вдруг догадался и негромко сказал. «А ведь это ты натравил Иринар на владельцев станции». «Может, и я», — стал безразличным голос Дархона. «А с нами так же поступишь? Теперь-то ты ничем не ограничен». «Вы не совершали преступление, а наоборот помогли мне». «Но зачем тебе все это?» — подался вперед Артем. «Зачем тебе нам помогать? Чего ты добиваешься?» «Домой хочу», — все тем же холодным тоном сообщил Искин. «В свое время и пространство. А без вашей помощи это невозможно». «Почему?» — удивился парень. «Да потому что ты, скорее всего, молодой, еще не осознающий себя странник. Причем линии аварии».